«Неуловимые мстители?» — без особого энтузиазма предположила Милена. «Нет-нет, секта!» — хихикнул Барс. «Это смешно. Все такие разные?» «Секта?» — передернулась Милена. «Знаешь, в свете последних событий это название меня совсем не удивляет». «Простите, офицер, я просто никогда не думал, что мой хозяин сошел с ума», — вполне разумно заметил кот-вампир. «И то верно», — согласилась Зубкова. «Хотя, если бы кто-то в моем окружении употребил слово «секта» и заговорил о захвате мира, я бы насторожилась». «Для меня младшие Кусановы всегда будут детьми», — горько усмехнулся Бажанг, но тут же встряхнулся. «Милена, я с удовольствием отведу вас в то место, но сначала нам нужно укрыться от солнца. Оно вот-вот встанет. Разрешите мне устроить нас на ночлег, а завтра пойти с вами». «Плохая идея», — возразила вампирша. У нее пока не было четкого плана, как вызволить Кирилла из лап сумасшедшей семейки и кровожадной богини, ненавидящей вампиров. Но кот в мероприятии точно не предусмотрен. «Милена, я вас очень прошу», — взмолился Барс. «Сидеть сложа лапы я не смогу». «Ладно, посмотрим», — неопределенно ответила та. «Но место для ночлега все-таки нужно». Не говоря ни слова, Барс отошел на обочину и вскинул красивую бледную руку с короткими ногтями. Тут же затормозила разбитая машина серо-буро-малинового цвета. Марку определить не было никакой возможности. Бампер с кузовом отлетели и помялись. Зубкова уже подумала, что неплохо бы помолиться матери всех вампиров Морриган, чтобы защитила их в поездке на этом корыте. Но Барс не подвел. Проигнорировав первое авто, он дождался другого варианта. Белого, почти нового вампир-ваген. «Вот это лучше!» — одобрительно пробормотала Милена. Быстро подошла к машине, открыла левую переднюю дверцу и выволокла водителя на дорогу. Ничего не понимающий упырь, простой мужик в мятом пиджаке, покорно подчинился, распластавшись на асфальте. «Служба вампирской безопасности конфискует ваши средства передвижения. Да прибудет с вами Дракула, и это, кстати, не шутка. Возможно, его заступничество вскоре нам всем пригодится». Владелец покивал, делая вид, что ему все ясно. Барс, к чьим ногам упырь и рухнул с водительского сиденья, посмотрел на беднягу с жалостью. Бросать тут вампира было жестоко, все-таки рассвет на подходе. «Чего стоишь? Залезай!» скомандовала Милена, которой уже никого не было жалко. Барс обратился в кота и запрыгнул в вампир-ваген. Машина резко стартанула, скрипя шинами об асфальт. Недоумевающий водитель остался сидеть на проезжей части. Из окна своего особнячка за происходящим наблюдал защитник прав анчаров и знаток легенд о Морриган. Когда машина исчезла из поля его зрения, политик Вересков задумчиво заходил по комнате, что-то бормоча себе под нос. Белый автомобиль быстро проехал шоссе и свернул в город с южной стороны. Светило уже начало показываться из-за горизонта, заставляя Милену сильнее жать на газ. Кот прижал лапы одной из кнопок на панели управления, затемнив окна. В салоне пока что было не слишком жарко. Белый цвет отражал солнечные лучи. Наконец, Милена въехала во двор, следуя указаниям Барса. Животному тоже было неуютно. Он не любил дневные лучи. «Вот сюда!» Кот развернул морду в сторону простой блочной многоэтажки. «Что там?» спросила Милена, паркуясь как можно ближе к козырьку над входом в парадное. «Просто квартира», — ответил Барс. «У Бальтазара Кусанова было много убежищ. Я, естественно, знаю обо всех». Милена аккуратно открыла дверцу. Убедилась, что спасительная тень падает на машину, и выбралась наружу. Кот последовал тем же путем, чтобы не обходить автомобиль. Квартира действительно оказалась самая обычная, из двух комнат, кухни и небольшой ванной. Холодильник пустовал, но ни Барсу, ни Милене не хотелось есть. Зато вампирше хотелось в душ, а после она попросту рухнула на ортопедический матрас внутри симпатичного деревянного гроба и уснула мертвым сном. «Милена, неплохо бы подумать, что вы будете завтра...» Начал было кот-вампир, но заметил, что вампирша уже его не слышит. «Делать?» Пробормотал он уже тише, вздохнул, осмотрелся, а потом забрался в ноги Зубковой, свернулся клубком и тоже задремал. Бажангу снились тревожные сны. Часть третья. Вампокалипсис. Глава первая. Некрополь. Место было одним из самых старых вамп в Петербурге. Еще в эру человечества, всего через 20 лет после его основания, здесь уже кипела жизнь. Вернее, кипела смерть, из которой люди год за годом создавали культ. Испокон веков было известно, что жизнь — явление добровольное, а смерть — принудительная. Принуждение некоторых персон продолжалось и после отхода в мир иной, когда их прах выкапывали, перевозили и хоронили снова. Покойный уже не мог решать, как и где ему лежать остаток вечности. За него это делали другие. Подбирали для костей участок где-нибудь на краю такого вот странного места. Сажали наблюдать за урной или гробом какого-нибудь ангела или младенца, чтобы титулованный труп не сбежал. Территория была огромной и Т-образной. По краям тянулись два одинаково длинных участка, усеянных черными и серыми скульптурами. Фигуры из камня смотрели в землю, будто и вправду не спускали глаз с тех, кому их приставили. Фигурам, которые когда-то поднимали глаза к небу, уже давно снесли головы, нещадно оставив торсы на растерзание дождю и ветру, коих в Петербурге было достаточно. На западе царство памятников отсекала мутная речушка, идущая словно из ниоткуда. Основную часть своих вод она брала из-под земли, никогда не замерзала и, казалось, не имела течения. В 1724 году река была очень чистой. Именно такая и должна течь через земли святого монастыря. Сейчас от него ничего не осталось, по крайней мере, ничего святого. А речка потемнела и засорилась. Сразу за мостом находилось большое пространство, которое когда-то занимал огромный монастырь. Теперь это был пустырь, усеянный обломками рифленых колонн, серого мрамора и металлических пластин. С последних слезла позолота, так что металл уже ничем не напоминал о тех временах, когда служил украшением алтарной или хоровой части церкви. В дневные часы это место воспринималось как памятник человеческому упадку. В развалинах не было ничего античного или грандиозного, в отличие от руин пресловутой Италии, которые тщательно охранялись вампирами как символы невероятно прекрасной жестокости. Ночью же место вызывало мысли о болезненном сумасшествии, отчего не пользовалось особой популярностью среди простых членов кровососущего общества. Причин тому было много. В темноте бесчисленные статуи казались ожившими, а живой ангел, пусть и без головы, особенно без головы, мало кому мог понравиться. Идти до пустыря было чрезвычайно неприятно. Скульптуры повсюду сопровождали посетителя, отделяемые лишь жалкими остатками каменных стен. Бросить взгляд в трещину между ними не решались даже самые религиозные вампиры, уверенные, что святой Дракула защитит их от любого добра. Никому не хотелось лично убедиться, что изваяния двигаются, меняясь местами в им одним известном порядке. Другая причина неприязни вампиров состояла в большой концентрации смерти на квадратный метр площади. Любой упырь знал, что его бессмертие может закончиться, а сам он рискует тогда отправиться в неизвестность, туда, где пребывали обитатели этого могильника. В Вамп-Петербурге его называли не иначе, как Некрополь. На самом деле это было старое Лазаревское кладбище. Название хотели сменить еще в 1910-м, но передумали, ведь вампирская наука доказала, что Лазарь был вовсе не святым, а заурядным упырем, которого толпа народа зачем-то разбудила среди дня и пыталась выволочь на свет, обозвав действо чудесным воскрешением. «Не нравится мне это место», — пробормотал Кирилл, остановившись под каменной аркой, за которой начиналась территория некрополя. «Почему?» Ламия стояла рядом, держа вампира под руку. На ней было тонкое черное платье, очень закрытое, но податливая ткань показывала нужные места и без обнажения. «Мне кажется, тут прекрасно. Здесь место воскрешения. Даже идиоты-люди это признавали. Вампиры, конечно, верят в воскрешение, согласился Кирилл, вглядываясь в черное пространство.